спектакли. Коллектив Светланы Пиунова собрала вокруг себя из очень творческих людей. Даже если кто и не умел петь и танцевать, то в нашем коллективе он обязательно научится. Светлана Михайловна считает, что хоровое пение объединяет людей и помогает избавиться от стресса. А народные танцы возвращают нас к нашим корням, дают силу духа. Как-то неизменно, само собой, у нас образовался народный театр. Мы научились шить костюмы, владеть гримом, создавать декорации. Светлана Михайловна пишет нам сценарий спектаклей. И обязательно в стихотворной форме. Потому что стихи легче воспринимаются людьми. На сценарий обычно уходит 2 дня. Светлана Михайловна доверяет нам ставить спектакли самостоятельно и только принимает генеральную репетицию. Ей всегда интересно, как мы поймем ее идею, как воплотим в жизнь. Процесс постановки всегда интересен. У каждого внутри происходит глобальная работа. Идет переосмысление своих установок, стереотипов, комплексов. Мы заметили одну закономерность. Сыграл спектакль. Через полгода у тебя обязательно в лучшую сторону изменится жизнь. Произойдет какое-нибудь долгожданное событие. Поэтому никто не отказывается от участия в спектакле, даже если у него большой объем на его основной работе. И самое главное, ради чего мы это делаем? Мы нашими спектаклями оказываем большое влияние на решение злободневных социальных проблем. Древние понимали, что коллективное сопереживание зрителями одного события, происходящего на сцене, это огромный душевный труд, усиливающий потенциал каждого сидящего в зале минимум в 7 раз. Древние писали комедии и трагедии, зная силу юмора и смеха и катарсиса, очищение души переживанием сострадания. Так оно и есть на самом деле. Просто спектакль должен быть очень глубоким, захватывающим. И зал тогда участвует в нем вместе с артистами. А переживаемые спектакли – только самые важные и действительно стоящие перед нами и всем обществом проблемы. Так мы помогаем обществу развязать узел самой острой и злободневной проблемы, стоящей на нашем общем жизненном пути. Быль. С нашими спектаклями мы выступаем перед разной публикой. С нашей комедией «Веселая кадриль» мы объехали 500 страны. Спектакль получился очень политическим. И нас немного беспокоило, как воспримут люди, ведь политика не очень приветствуется у зрителя. Затрагивались такие темы, о которых говорится только шепотом на кухнях. Но Светлане Михайловне удалось в комедийной форме объяснить зрителю реалии жизни. Было очень интересно наблюдать, как реагируют люди. Каждый раз я поражалась, как слова текста затрагивают самые глубинные струны души человека. Ведь каждый день были разные люди и реагировали по-разному. Иногда просто физически чувствовалось, как люди думают, анализируют и осмысливают увиденное и сказанное. Меня всегда удивляло, как могла Светлана Михайловна предусмотреть все это. Ведь говорить со сцены с большим количеством людей о политике сложно. Люди пришли на комедию, а значит отдохнуть и развлечься. Но к концу спектакля практически каждый человек понимает, что оставаться в стороне от общественной жизни сложно. Но самое яркое мое впечатление – это когда мы в одном зале рассказали о русских богах, спели песню и начали читать стихи Светланы Михайловны. Высочайшая торжественность буквально витала в воздухе, зал замер. И тогда я поняла, что все это необходимо душе нашего человека, что все, что окружает людей, не настоящее, мишура. Мечутся люди в поисках душевного покоя, но не находят его. Светлана Пиунова своими стихами, песнями, спектаклями поднимает в душе человека все самое лучшее, как бы глубоко это лучшее ни пряталось. Вот так вдохновляет людей на великие подвиги. Мы часто видим в фильмах, как это происходит, а мне посчастливилось увидеть в жизни. Алина К. Девчонка, как картинка! Каким ветром принесло? Это ж ягодка, Маринка! Эй, кого-то повезло! Эй, Марин, а ты куда? Отойдите! Чего пристал? Эх, не девка, а беда! Вон как сок без куда! Ну, Марин, чего же брал? Ну, посмотри, мужик какой! Ходишь рядом, важный бабой! Ну, приголубь разок-другой! Да приголублю! Захрустит! Словно голубь! автоматом говорит. Слышь, Мари, ты давай в страну не суйся. Все у них идет по плану. Ты лучше с Семкой потусуйся. А если папе по карману? Вот-вот. Ты достоинство мужское, Семка, нет, покажи. Ой, а что это такое? Ну-ка, ну-ка, скажи. Ну, это, ну, фермер я теперь исправный. Ну, был я раньше тракторист. Да вообще, я парень славный. И прекрасный, потому что тракторист. Я таких, как ты, видала, что охотит девчат. Посмотри, что с Варькой стало. Нет, ну, Варька, я не виноват. А с тебя? Ну что, уволи? Ну я же не прижу чуток. Ну для здоровья ж польза будет. Курьёк, его. Ну постой. Уйди, скаженный. Сердце рвётся в груди. Для тебя все непременно, все смогу, не уходи. Ой, дурак. Хочешь доказать, что любишь? Раз пошли такие дела, в нашей партии ты будешь. Вот и речь какая пошла. Пошли оттуда. Так что ж один смогу я сделать? Вот придумал, Марин. Что смужался? А, твое дело. Побудь спокойно. Быль. Про творчество Светланы Пивновой скажу особо. Кто помнит советское или молодое постсоветское время, когда еще не развалили все нажитое и построенное нашими предками, тот знает, какое внимание уделялось и культуре, и спорту, и искусству. Было множество кружков. Дома культуры работали по своему прямому назначению. А сейчас, в основном, этого нет или просто стоит больших денег. Пожалуйста, хочешь научиться танцевать? Иди. Только вот заплати за аренду. Педагогам. Но откуда мне взять столько денег? А я человек искусства, я не могу без этого жить. Так вот, Светлане Михайловне, у меня лично есть за что сказать огромное спасибо. За то, что она все это предоставляет, что она дает возможность реализовываться людям. Причем упор делает именно на русское искусство и культуру. То, что нами так хорошо забыто. Меня всегда мучили вопросы еще задолго до того, как я познакомилась с этим удивительным человеком. Почему любой кавказец умеет танцевать лезгинку, знает ее несколько вариаций, делает это профессионально? Почему, если два грузина встречаются, то они делают из любой песни полифонический шедевр? Почему татары до сих пор предпочитают свои национальные орнаменты в одежде? Неужели у русских этого всего нет? Да нет же, есть. Вот только мы этого не знаем. И культура наша побогаче, чем у других народов, вот только забыта и предана нами. И именно благодаря Светлане Пивновой у меня есть возможность прикоснуться к этой великой тайне – культуре русского народа. Я не могу сказать, что только Светлана Михайловна одна во всем мире борется за спасение этой культуры. Нет. Просто она делает это искренне и масштабно. Ну а что касается танцев, так в Академии развития есть даже целые новые программы. Тренинги, разработанные на основе танцетерапии. Ведь на своем опыте скажу, люди, которые начинают заниматься русским танцем, забывают о комплексе неполноценности, неловком смущении, застенчивости. Почему? Да потому что танцы русские такие же открытые и душевные, как и русский народ. Еще могу сказать отдельно по спектаклю. Однажды мы выступали на юге, и одна женщина встала и на весь зал заявила: «Ой, спасибо вам! Была вчера на концерте Шифрина, так такая хрень по сравнению с вами!» Да и делаем мы это не профессионально, а просто задором, чувствуя своего зрителя. Денис И. Быль. Для себя на втором курсе университета я решила, что больше в театры ни ногой. Мы тогда группой сходили на постановку «Мастер и Маргарита» в рамках урока культурологии. Знаменитый роман принизили до бытовой пошлости. Культуры в театрах не осталось, решила я. Через несколько лет друзья позвали на концерт, где была постановка спектакля под названием «Веселая кадриль». Как мне понравился сценарий и игра актеров. Автор Светлана Пивнова – настоящий мастер слова и глубокий психолог. Не зря ее книга по практической психологии «Азбука счастья» признана на мировом уровне. Переведена на китайский, немецкий и другие языки. Светлана Михайловна показывает людям нашу жизнь в стране и в обществе, наши ошибки и заблуждения с юмором. Сквозь смех понимаешь, почему страна в кризисе, почему мы так плохо живем. И даже не можешь отрицать свои заблуждения, так как автор показывает самого тебя со стороны. В одном из героев спектакля ты обязательно узнаешь себя. Широта мысли автора поражает. Всем советую. Марина Е. Быль. Совсем недавно мне посчастливилось быть зрителем спектакля «Вперед к предкам». Хочется отметить мастерство и потрясающий талант автора Светланы Пиуновой. Сценарий, декорации, костюмы, игра актеров достойны мировой славы. Очень простой и запоминающийся стихотворный слог. Для меня это произведение было настоящим инсайтом. Спектакль «Вперед к предкам» – это откровение для любого человека, стремящегося к тому, чтобы изменить мир к лучшему. Такие простые и забытые истины – вспомнить своих предков, вспомнить русских богов и обратиться к ним за помощью. Ведь все наши предки молились, начинали и заканчивали каждый день молитвой. Мы забыли свою историю, забыли традиции, забыли, что такое русский дух. Мне всегда было интересно, почему люди в моем городе такие черствые. Никому не важно, как живет сосед. Да даже то, что происходит с родственником. А что уж говорить про страну? До нее никому и вовсе нет дела. Все заботятся только о своем кошельке и благополучии. «Вперед к предкам» – это простые ответы на вопрос, что происходит в обществе. Могу сравнить сценарий этого спектакля только с бессмертными произведениями русских гениев. Просто и понятно открывает нам автор правду о том, что на самом деле происходит в нашей стране. Кто пишет нам законы? Почему наша страна в упадке? А самое главное, в спектакле показан простой путь. Что делать и как бороться со всей этой системой? Как возродить нашу страну и сделать каждого человека счастливым? Александра Н. Быль. Автора спектакля всегда оценивает публика. И потому, с каким восторгом зрители реагируют на спектакли Светланы Пиуновой, можно судить о ее гениальности. «Веселая кадриль» – это комедия о нашей современной жизни, такой, какая она есть, где затронуты многие проблемы взаимоотношений в семьях, отдельно рассматривается кризис мужчин и женщин, поднимаются и политические вопросы. Все это сопровождается народными, самобытными песнями и плясками. Я ни разу не видел, чтобы в зале были равнодушные люди. В героях каждый находил себя. Наши зрители, даже спустя год, узнав, что мы приезжаем с этим же спектаклем, приводили с собой родственников и друзей. Один мужчина нам сказал: «Комедии мы насмотрелись много разных, но ваш спектакль поражает тем, что охватываются проблемы каждого, кто сидит в зале. Он какой-то волшебный у вас. А ведь когда смеешься над своими проблемами, их потом легче разрешить». Был один случай, когда после выступления к нам в гримерную забегает женщина, обнимает нас и восклицает: «Спасибо вам огромное! Вы сохранили мою семью. Год назад я посмотрела ваш спектакль и передумала разводиться с мужем». Обычно детям трудно высидеть полтора часа на спектакле, но у нас они спокойно высиживают до конца. Родители замечают, что от спектакля идет очень теплая энергетика, потому что автор спектакля очень хороший человек. В Республике Татарстан нам порекомендовали стать больничными клоунами. Оказывается, есть определенная категория людей, которые своими выступлениями способствуют выздоровлению людей. Предложили нам не просто так. Маленькая девочка очень хотела попасть к нам на спектакль и перед ним заболела. Несколько дней держалась высокая температура. А за час до показа «Веселой кадрили» температура резко нормализовалась, девочка чувствовала себя прекрасно и смогла прийти к нам на спектакль. Тогда ее мама и поняла, что энергетика у автора спектакля настолько чистая, что люди выздоравливают. Как-то мы несколько раз подряд выступали перед детьми-инвалидами. Родительница, которая побывала на первом спектакле, пришла во второй раз и сказала: «Я искренне вам желаю, чтобы этот спектакль увидели миллионы по всему миру. После него моя дочка-инвалид обрела желание жить и творить. Это самое главное». Люди, видевшие эти спектакли, очень хотят, чтобы их показывали по телевидению и на больших сценах, ведь от них идет помощь и поддержка. У каждого помощь проявляется по-разному, но равнодушных нет. Это и указывает на то, насколько Светлана Михайловна неординарная личность. Именно поэтому этим спектаклем дорога на широкую публику административно закрыта. Думается, именно люди должны добиться права смотреть эти гениальные спектакли. Сергей У. Быль. Честно говоря, к творческой самодеятельности я отношусь скептически. Если уж по телевидению только низкосортный юмор, и в театрах с трудом отыщешь стоящий спектакль, что уж говорить о любительских постановках. Но «Веселая кадриль» меня просто покорила. Столько жизни и хорошего юмора в этом спектакле, что и профессионалы бы позавидовали. Характерные персонажи очень ярко показывают все тонкости взаимоотношений между мужчинами и женщинами, как в семье, так и на уровне государства. И правда ведь нельзя сказать, что мужчины лучшие руководители, чем женщины. Скорее гармония, равноправие и сотрудничество. Мне очень понравилось, насколько ювелирно в юмористический спектакль вписаны самые острые политические вопросы. Можно сказать, что эта постановка – школа для начинающего политика, потому что после концерта не просто улучшается настроение, не только хочется петь и плясать, но действительно появляется желание сознательно строить свою жизнь и благоустраивать свой дом, город, свою страну. Хочется навести порядок, чтобы в почете были у нас в России добрые, честные, работящие и умные люди, а не воры и подлецы. Чтобы народ тянулся не к пиву и плоскому юмору, а к доброму и вечному. В очередной раз поразилась таланту Светланы Михайловны. Легко, с песней и шуткой говорить о самом главном, об ответственности каждого человека за будущее своего народа. Ольга В. Мужики не видят, что ли, что страна на развал. Тракторов не видно в поле. Стишка, нашел вас, продал. Чего? Зря по стране. Да вся страна лежит в дерьме. Ну, отбросили. Ой. Развратник. На селе всем Бог помер. И нужен он того соратник. Как перчатки их мне. Куда же тут факты? Что и дрянь, ведь первый два. Разве ж можно удержаться? Разве ж все виноват? Вот на сцене все раздеты. Ты дал Бог, нету. Все журналы, как плейбой, славят тощих. Мы с тобой мокрые стели. Ой, фигуры. Так фигура по природе. Все везде и там, здесь. Ой, а полиц весь. Так ведь секс. И исключение, что сантеричный мужчина вдруг бессильный пациент вдруг становится при этом и при этом оболеть. Что не надо? Тот жалкий день. Ой, как же силы удержаться! Как же силы удержаться? По природе размножаться? Ну, принимаются законы. Ох, не законы, а драконы. Социальный патронат. Отнимать детей с экрана. А как же нам теперь детей рожать? Или их можно отнимать? Ой. Эх, мужик, он редким стал. Нас давно не защищал, не хранил ни страну. И давно мы с тобой стыркали. Машет нам мужик рукой и стремится на покой. Кризис гендерный настал, вот как наш мужик тусли и стал. Ну да. Но зато в России баба тренируется не слабо. Охраняет свое чело, чтоб не покусился враг. Куда точно, чтоб мужик не прилип и не привык. Что хранил мужицкую силу? Ой, чьи ты?